Глава 28. Страшное убийство в кабаке Шупен привело в ужас весь Париж. Однако дней через 15 все было забыто, и этим делом интересовались только в суде, префектуре и тюрьме. Старания Сеглюмера не были успешнее розысков Лекока. Бесконечные допросы, очные ставки, вопросы, внушения, угрозы, обещания — все разбивалось о могучую силу отрицаний. Ясно было, что свидетельские показания вдовы Шупен, Полита, его жены и госпожи Мильне были внушены им сообщникам, но кому повиновались все привлеченные к делу, было неизвестно. Были минуты, когда следственный пристав, самый человеколюбивый из смертных, начинал сожалеть об уничтожении инквизиции и пыток. Убийца все время давал одинаковые показания и даже с каждым днем совершенствовался в ответах. При допросах он стал смелее, не сомневаясь в том, что следствие не продвинулось вперед. При последнем же допросе он осмелился резко спросить следственного пристава: «А вы еще долго будете держать меня в секретной? Не пора ли меня выпустить на волю или же отослать в уголовный суд? Долго ли мне страдать из-за пришедшей вам в голову фантазии, что я важная особа?» «Я вас буду держать до тех пор», — ответил Сеглюмер, — «пока вы не сознаетесь во всем». «Сознаться? В чем?» «Вы это затем узнаете». Неразгаданный человек пожал плечами и ответил шутливым тоном: «В таком случае я не предвижу скорого выхода из этой проклятой тюрьмы». Убийца выпросил себе некоторые вещи из чемодана и, получив их, пришел в неописуемый восторг. Для развлечения он попросил себе песни Беранже и целые дни проводил за разучиванием их, распевая во весь голос. С видимым старанием он искал случая поболтать. При этом он рассказывал о своей жизни, приключениях, о путешествиях по Европе с Симпсоном, содержателем театра. Пространствовав долго по свету, он многое сохранил в памяти. Поэтому у него был неистощимый запас веселых рассказов и простонародных острот, от которых караульные приходили в восторг. И все, что не говорил и не делал этот болтун, все было до такой степени естественно, что в тюрьме уже перестали сомневаться в его происхождении. Один директор утверждал, что этот человек — беглый каторжанин, маскирующий свою прежнюю жизнь. В продолжении 2 недель Майя осматривали каждый день. Наконец его представили 30 каторжникам, которых нарочно для этой цели перевели в эту тюрьму. Ни один из них его не признал. Его фотографию послали во все тюрьмы, во все центральные полицейские дома. Никто нигде не знал этого типа. К этому присоединились и другие важные обстоятельства, говорившие в пользу обвиняемого. Во второй палате префектуры, где находились судейские книги, были отысканы указания на существование одного ярмарочного артиста по имени Трингло, которого можно было принять за Майя. Этот Трингло значился умершим уже несколько лет. Кроме того, оказалось, что в Германии и Англии хорошо знают Симпсона и что он пользуется известностью во всех ярмарках. Перед такими аргументами даже директор громко сознался в своей ошибке. «Обвиняемый Май, — писал он следственному приставу, — есть действительно тот самый человек, за которого он себя выдает». Такого же мнения был и Жевроль. Только Сеглюмер и Лекок оставались при своей убежденности. Все следственные приставы, встречаясь с Сеглюмером в галерее префектуры, спрашивали с улыбкой, что он намерен делать со своим Гаспаром Хозе, со своим преступником железной маской, со своим таинственным героем. От этих иронических вопросов Сеглюмер и Лекок были в раздражении. «Боже мой!» — говорил иногда следственный пристав. «И нужно же было Дескорвалю сломать себе ногу. Неудача пала бы на него, а я, может быть, сейчас вместе с другими товарищами смеялся бы над ним. А я еще воображал, что я мастер своего дела», — бормотал Лекок. Но сдаться им не приходило в голову. Лекок отказался от бесполезных поисков по городу и занялся исключительно поведением убийцы. «С этой минуты, — сказал он Сеглюмеру, — я делаюсь таким же арестантом, как Май. Ни на минуту не выпущу его из виду и буду наблюдать за ним так, что он даже подозревать не будет о моем присутствии».